Глава 21. «Да, мисс Марпл?» В голосе инспектора Карри послышалось едва уловимое раздражение. «Мы могли бы пройти в большой зал?» Лицо инспектора выразило удивление. «Вы считаете, что только там мы сможем побеседовать конфиденциально? Здесь, по-моему, тоже...» Он окинул взглядом кабинет. «Мне не требуется конфиденциальность. Я хочу кое-что показать вам. То, что я увидела, благодаря Алексу Рестарику». Инспектор Карри нехотя поднялся с кресла и последовал за мисс Марпл. «С вами кто-нибудь говорил?» — с надеждой спросил он. «Дело не в том, что говорят люди. Дело в фокусах. Фокусах с зеркалами. Это делается с помощью зеркал, если вы понимаете, что я имею в виду». Инспектор Карри не понимал. Он озадаченно смотрел на мисс Марпл и думал, все ли у нее в порядке с головой. Заняв определенную позицию, пожилая дама кивком предложила инспектору встать рядом с нею. «Представьте себе, инспектор, что этот зал — театр, каким он был в тот вечер, когда убили Кристиана Гулбрандсена. Вы находитесь в зрительном зале и смотрите на сцену, где находятся миссис Сэроколт, миссис Стрит, Джина, Стивен и я. Актеры периодически уходят со сцены в разные места, но вы, находясь в зрительном зале, не знаете, куда в действительности они уходят. Они направляются к входной двери или в кухню, и когда дверь открывается, вы видите небольшую часть раскрашенного задника. Но в действительности они выходят за кулисы, где трудятся рабочие сцены и ждут своего выхода другие актеры. Они выходят в другой мир». «Я не вполне понимаю, мисс Марпл». «Да, я знаю, это, наверное, звучит довольно нелепо, но если вы вообразите, будто смотрите спектакль на сцене театра под названием «Большой зал в Стоуни-Гейтсе», подумайте, что находится за кулисами. Терраса, не так ли? Терраса с множеством окон. И именно так проделывается фокус. Меня натолкнул на мысль об этом фокус с распиливанием женщины». «Фокус с распиливанием женщины?» Инспектор Карри окончательно убедился в том, что мисс Марпл не в себе. «Чрезвычайно захватывающий фокус. Должно быть, вы видели его. Только в нем принимают участие две женщины, а не одна. Голова принадлежит одной, а ноги другой. Создается впечатление, будто это один человек, а в действительности их двое. И мне пришла в голову мысль, что может быть и наоборот. Двое в действительности могут быть одним человеком». «Двое могут быть одним человеком?» — в отчаянии переспросил инспектор Карри. «Да, недолго. Сколько времени потребовалось вашему констеблю для того, чтобы добежать от того места, где стоял автомобиль Алекса Рестарика, до дома и вернуться обратно? 2 минуты 45 секунд, не так ли? А это заняло бы меньше времени, значительно меньше 2 минут». «Что заняло бы меньше 2 минут?» «Фокус. Когда один человек изображал двух, там, в кабинете. Сейчас перед нами лишь видимая часть сцены. За кулисами находится терраса с рядом окон. Когда два человека находятся в кабинете, один из них легко мог бы открыть окно, вылезти через него, пробежать по террасе — звуки этих шагов слышал Алекс — проникнуть в комнату через боковую дверь, застрелить Кристиана Гулбрандсена и вернуться назад. А в это время второй человек в кабинете говорил бы 2 голосами поочередно, дабы мы пребывали в полной уверенности, что там находятся 2 человека. И так происходило большую часть времени, а не только эти 2 без малого минуты. Инспектор Карри пришел, наконец, в себя. «Вы хотите сказать, что это Эдгар Лоусон пробежал по террасе и застрелил Гулбрандсена? И тот же Эдгар Лоусон травил миссис Сэроколт?» «Видите ли, инспектор, — Никто не травил миссис Сэроколт. Это был отвлекающий маневр, ложный след. Кто-то весьма хитроумно воспользовался сходством между симптомами артрита и отравлением мышьяком. Это старый трюк, когда фокусник навязывает вам карту. Добавить мышьяк в бутылочку с тонизирующим средством не составляет труда, как и добавить несколько строк к письму, напечатанному на машинке. Но настоящая причина приезда мистера Гулбрансона в Стоуни-Гейтс, по всей вероятности, была связана с фондом Гулбрансона, то есть с деньгами. Предположим, была совершена растрата в очень крупных размерах. Вы понимаете, кто мог ее совершить? Только один человек. Льюис Сэроколт. Льюис Сэроколт.